до начала беспорядков в столице. Ведь именно в это время можно будет нанести визит в храм Триединого Бога, не привлекая к себе внимания. Именно поэтому он и намеревался решать проблемы по мере их поступления. Раздав распоряжение слугам, в отношении княжны Ланриали, молодой дворянин тихо усмехнулся и исчез во тьме наступившей ночи. Сейчас все зависело от быстроты его действий и их незаметности. Главное было в том, чтобы соседние государства не смогли обвинить потом империю Рикан в том, что произойдет на территории королевства Найру. Но это уже будут их проблемы. Не надо было устраивать все это, ведь империя всегда может нанести ответный удар. Нежданный гость. Границы королевства Найру охранялись конными патрулями пограничной стражи. В данном случае им было гораздо проще именно так передвигаться по степной и холмистой местности, которая составляла большую часть территории этого государства. Ведь всаднику проще всего обнаружить и догнать любого нарушителя, который мог бы пересечь границу королевства. Но сейчас пограничная стража королевства, проезжая территорию, которая граничила с империей Рикан, старалась не особо усердствовать. У них были специальные приказы для того, чтобы пропускать различных разведчиков империи, которые собирают информацию на территории королевства Найру. Сначала простые стражники этого не понимали, до тех пор, пока не узнали о том, что буквально в нескольких полетах стрелы от границы расположен самый крупный военный лагерь на территории государства. Только сейчас простые стражники начали понимать всю хитрость задумки своего государя. Видимо, это было сделано специально для того, чтобы империя Рикан, а особенно ее император, нервничали и переживали, ожидая в любой момент нападения их войск. Но тут даже и последнему идиоту было понятно то, что всех войск королевства просто не хватит для того, чтобы справиться с войсками империи. А значит, их король наверняка заключил какой-то договор и сможет все-таки потрепать нервы империи с помощью союзников. И все это сейчас было сделано специально для того, чтобы убедить империю Рикан в том, что им просто необходимо держать на этом участке границы крупные войска, отвлекая их откуда-то с другого места, где будет нанесен самый настоящий удар. Честно говоря, стражники, охраняющие границу королевства, не особо желали войны. Они хотели взять то, что хотят, но не проливая за это ни капли крови. А так и получится, если союзники королевства нанесут неожиданный удар в спину империи и отвлекут от этой границы войска. Тогда армии королевства Найру будет достаточно всего лишь занять территорию, которую потом империи придется признать территорией соседей. Ведь им будет некогда воевать сразу на два фронта. Очередной патруль пограничной стражи тихо ухмыляясь двигался в сторону одной из сотен башен, которые были разбросаны вдоль границы. Возможно, в ближайшее время эти башни опустошат интенданты, так как надобности в них просто больше не будет. Ведь территория королевства будет расширена, и тогда нужно будет строить новые башни. Но их сейчас это не беспокоило. В первую очередь, они переживали из-за того, что за последнее время очень сильно уменьшился поток контрабандистов. Пограничные стражники были точно такими же людьми, как и все остальные. И поэтому ничего удивительного в том, что они пропускали за определенную мзду контрабандистов, абсолютно не было. А так как поток контрабандистов внезапно иссяк, то и пограничная стража стала меньше зарабатывать. Естественно, что такое расположение дел абсолютно не способствовало хорошему настроению стражников. Вполне возможно, что так контрабандисты отреагировали именно на скопление войск с обеих сторон границы. Ведь наверняка империя Рикан также подвела к своей границе войска, чтобы успеть вовремя отразить атаку войск королевства Найру. Но если они этого не сделали, то значит тот, кто управляет империей, полный идиот. Ведь нельзя же было не заметить подобного скопления войск, которое так старательно изображала армия королевства. Именно это сейчас обсуждали стражники, медленно двигаясь вдоль границы. Они привычно посматривали на подконтрольную территорию, надеясь на то, что все-таки заметит каких-нибудь лошадей с грузами, чтобы иметь возможность хоть немного подзаработать. Но как назло, ничего подобного не было. Не было также и следов лазутчиков с территории империи, что также было довольно странным. Ведь если империя обнаружила скопление войск, то нужно было это как-то контролировать. Неужели им было все равно, что происходит на сопредельной территории? Если все было так, то это было очень оскорбительно. Неужели империя Рикан настолько не уважает своих соседей? Обсуждая эти вопросы, стражники границы медленно проехали мимо нескольких чахлых кустиков, которые не могли скрыть в себе даже какую-нибудь крысу, а не то что живое существо. Поэтому на них стражники даже не обратили никакого внимания. Они искали в первую очередь какие-нибудь приметы контрабандистов, а лазутчиков за последнее время они даже перестали замечать. Из-за всего этого они совершенно не обратили внимания на то, как возле одного из кустов что-то шевельнулось. Это движение проявилось только тогда, когда стражники уже проехали мимо. Если бы они даже присмотрелись в ту сторону, то вряд ли бы что-то увидели. Ведь это что-то выглядело словно какое-то прозрачное стекло или призма. Его можно было заметить только тогда, когда оно шевелилось. Но ведь, когда они приблизились, это странное существо замерло, полностью растворяясь в ближайшей траве. А как только стражники немного отдалились от него, это прозрачное существо медленно двинулось дальше. Было заметно, что оно могло бы двигаться гораздо быстрее, но не было никакого смысла для подобного риска. Чем быстрее оно выдвигалось, тем заметнее бы было на том ковре травы, который сейчас пересекало. Убедившись в том, что стражники его в упор не заметили, граф Гранур, а это был именно он, тихо усмехнулся. Все-таки плащ разведчика творил чудеса. Магические плетения, внедренные в него, не позволяли разумным видеть того, кто под ним укрылся, даже в упор. Сейчас парень крался в сторону того самого лагеря, про который говорили стражники. Это же нужно быть настолько наивными, чтобы надеяться на глупость соседей. Все это парень потом расскажет императору Ларуку. Особенно о том, что все происходящее здесь являлось одной большой задумкой местного короля. Ну что ж, значит, его ожидают еще большие сюрпризы. Поднявшись на ближайший холм, молодой дворянин внимательно осмотрел территорию. Привычно рассылая вокруг плетения слежения и наблюдения, Гарзу старался как можно меньше шевелиться, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания. Эта привычка осталась у него еще с проклятой пустоши, ведь там тоже частенько приходилось подниматься на какую-нибудь высоту, чтобы осмотреть близлежащую территорию. От этого зависело то, насколько быстро ты заметишь врага. Но если ты как идиот изображал бы из себя столбик на этой высоте, то ничего удивительного в том, что тебя заметили раньше, так же не было. Тихо усмехнувшись, молодой дворянин заметил небольшой поселок, расположенный по соседству, с укрепленным лагерем. Зачем его было укреплять, если они находятся на собственной территории? Скорее всего, все это было сделано именно для того, чтобы хоть чем-то занять солдат. Ведь такое скопление воинов всегда может привести к каким-либо проблемам. Особенно если они принадлежат к разным подразделениям. Армия – это армия, а наемники – это наемники. Наверняка между ними могли бы уже вспыхнуть какие-либо конфликты. Ведь наемники не любят того, когда ими командуют по пустякам. Да, в бою они подчинятся любому приказу, но тоже в бою. А во время мирной жизни им нет никакого смысла слушать приказы командиров армии. Тихо усмехнувшись, парень заметил то, что в сторону населенного пункта направилась группа солдат. Скорее всего, эти самые солдаты и являются наемниками. Слишком уж как-то расхлябанно они двигались. Кроме того, было видно, что они идут в доспехах и с мечами на поясе. Только наемники ведут себя так. Обычные солдаты скорее всего оставили бы доспехи и оружие в лагере, ведь за них отвечает командир их отряда, а наемники, каждый сам себе хозяин. Снова тихо ухмыльнувшись, молодой дворянин медленно направился в сторону поселка. Сейчас ему предстояло определиться с тем, каким образом он сделает главную гадость этому королевству. Вполне возможно, можно было бы подкинуть на территорию местного кладбища какие-нибудь темные артефакты. Ну тогда пройдет несколько дней, прежде чем первая тварь вылезет на поверхность. А у империи этих дней может и не быть. Поэтому нужно было действовать очень быстро. Добравшись до поселка уже в сумерках, парень услышал пьяные выкрики и какие-то песни. Все-таки он не ошибся. Это действительно гуляли наемники. И теперь у него была возможность сделать то, что он намеревался. Ведь наемники наверняка пойдут пьяной группой обратно в лагерь. Местная стража для них не указ. И скорее всего сами эти стражники привыкли к тому, что наемники пьяными возвращаются из поселка назад. В результате они могли двигаться как угодно, а стражники просто не обратят на это внимания. Главное, чтобы не возникло никаких конфликтов. И тогда задумка молодого дворянина получит свое воплощение. Аккуратно просматривая ситуацию вдоль улицы поселка, где теперь кипела жизнь, благодаря близко расположенному лагерю армии, парень заметил то, что один из наемников медленно отбрел от общей группы в сторону, видимо, по нужде. Это был очень удачный момент, ведь несмотря на все предвзятое отношение к наемникам, Гарзу превосходно понимал главный принцип этих отрядов. Они никогда не бросали своих, даже там, где они валялись пьяные. Тем более в таком состоянии бросать своих товарищей для них считалось плохим тоном. Ведь если ты бросишь своего товарища во время пьянки, как он потом сможет тебе доверить свою спину во время боя? Именно поэтому молодой дворянин быстро передвинулся между домами, туда, куда сейчас медленно заползал пьяный наемник, чтобы справить свою нужду. Для него было неважно, какую именно нужду тот собирается справлять, большую или маленькую. Все равно, все это должно было привести к катастрофическому результату для армии королевства Найру. Пробегая через переулки, молодой дворянин едва не выскочил прямо на этого наемника, который спустил штаны и медленно опорожнял в свой мочевой пузырь. Мысленно выругавшись, парень аккуратно достал из походной сумы скипетр короля. Этот артефакт буквально полыхнул магией смерти, которая выплеснулась в пространство. Все это было оговорено с ним заранее, поэтому сейчас не было нужды как-либо обсуждать то, в направлении чего молодой дворянин намеревается использовать скипетр. Аккуратно выглянув из-за угла, Гарзу направил скипетр на этого наемника и дал мысленный приказ. Облако смерти, которое почувствовали местные животные и начали беспокоиться, внезапно сосредоточилось в одну тонкую иглу, которая вонзилась в голову этого странного наемника, который даже не удосужился дойти до ближайшей стены и стоял, выливая свою мочу прямо на середину переулка. С резким хлопком на его груди вспыхнул и рассыпался какой-то амулет. Видимо, он должен был защищать своего носителя от подобного нападения. Только силы оказались несоизмеримы. Защитный амулет против артефакта древних магов не смог ничего сделать. И сейчас парень видел то, как все тело этого наемника сотрясает какая-то странная дрожь. Словно внутри его мышц перекатывались какие-то шары, или же какие-то стаи насекомых бегали туда-сюда под его кожей. Внимательно наблюдая за наемником, Гарзу увидел, что изменения уже начались. Его глаза медленно начали заливаться кровью, а руки с легким хрустом слегка вытянулись. «Интересно, что же ты за тварь такую создал?» Задумчиво тихо хмыкнул себе под нос граф Гранур, убирая древний артефакт в походную сумму. «Надеюсь, ты вложил ей в голову то, о чем мы заранее договорились. Мне еще не хватало, чтобы такие твари бросились на территорию империи». Раздавшиеся в переулке вопли других наемников заставили парня резко отодвинуться назад, в темноту тени ближайшего дома. Аккуратно прикрывшись плащом разведчика, Гарзу видел то, как остальные наемники также пришли справить нужду, и заметили здесь своего товарища, который бездумно со спущенными штанами стоял и смотрел куда-то вдаль. Насмехаясь над ним, наемники начали хлопать его по плечам, но этот наемник внезапно начал падать. Видимо, пьяные мозги этих солдат не воспринимали той угрозы, которую в себе сейчас несло тело этого наемника. Да как это можно было понять, в темноте, да еще и на пьяную голову? Конечно, только внимательный взгляд молодого дворянина успел заметить все те изменения, которые бы бросились в глаза трезвым людям. Слегка удлиненные руки, вытянувшиеся пальцы и длинные когти. Возможно, это теперь была какая-то разновидность упыря. Но, честно говоря, парня сильно поразило то, с какой легкостью древний артефакт превратил живого человека в подобного монстра. Особенно страшно было то, как на его груди вспыхнул и рассыпался амулет, защищавший его от подобных действий врага. С учетом той силы и вспышки, можно было сделать вывод о том, что этот амулет был довольно дорогой и сильный, но в данном случае у него не было ни единого шанса. Внимательно проследив за наемниками, парень понял, что в данном случае сработало именно правило наемников возвращаться в лагерь, в случае если кто-то из них уже в бессознательном состоянии. Увидев то, что их товарищ уже не соображает ничего, наемники подхватили его под руки и поволокли в сторону армейского лагеря. Сейчас все зависело от того, насколько наемники уже приучили к подобным действиям местную стражу. Вся хитрость заклятия скипетра короля заключалась в том, что это существо должно было начать действовать именно тогда, когда окажется среди большого скопления военных или вооруженных людей. В данном случае группа наемников не попадала под это определение, и поэтому измененный человек позволил себя увести туда, где его ждало выполнение его главного задания. Медленно двигаясь вслед за наемниками, Гарзу старался не попадать на освещенные участки дороги. Надо было отдать должное местной армии, Они даже вдоль временной дороги в сторону поселка расположили светящиеся магические шары, и таким образом было видно то, кто и откуда движется в сторону главного входа лагеря. Поэтому стражники очень быстро заметили группу пьяных наемников, возвращавшихся в лагерь. Сейчас нужно было убедиться в том, что то, что сделал скипетр, начнет действовать там, где нужно. Молодой дворянин был даже готов применить вооружение и магию, чтобы нанести удар по главному входу в лагерь, ведь таким образом он бы помог твари ворваться в него, а там уже все зависело только от самого этого монстра, которого создал древний артефакт. Честно говоря, граф Агранур немного напрягало то, что он абсолютно не контролировал процесс изменений. Как можно знать, чего ожидать от подобной твари, если ты даже не знаешь того, как должна действовать эта тварь? А если учитывать еще и то, что такая тварь должна выполнять заложенные в нее команды, то возникало очень много вопросов по отношению к артефакту. Какие именно команды он заложил в голову этой твари, и чего именно она будет добиваться? Если все произошло именно так, как хотел молодой дворянин, то было бы очень хорошо. А если нет, все эти вопросы роились в голове молодого дворянина словно какие-то бешеные насекомые. Сейчас отсчет времени пошел буквально на мгновение. Именно поэтому парень напрягся, ожидая любой пакости или подвоха. Да, он отлично понимал, что древнему артефакту сейчас нет никакого смысла вредить своему новому хозяину. Ведь парень постарался с ним договориться, старательно уважая его мнение. Кроме того, он заранее объяснил ему все то, что намеревается сделать, а также и все причины того, почему он это делает. И артефакт был согласен с тем, что в данном случае нет никакого другого варианта, ведь королевство Найру само себя поставило в враждебное положение по отношению к империи Рикон. А так как граф являлся дворянином империи, то у него не оставалось другого выхода, как предпринять превентивные меры, чтобы не допустить подобного развития ситуации, в результате которой он мог и сам потерять многое. Ведь наверняка королевство попытается продвинуться вплоть до его земель, и в этом случае ему совершенно не нравилось подобное развитие дел, особенно в отношении его территории. Горзуни для того усиливал свои земли и вкладывал огромные деньги в строительство, чтобы взять и подарить все это кому бы то ни было. Но даже несмотря на поддержку скипетра, парень все уже сомневался в том, что произойдет дальше. Он отлично помнил о том, что костяная химера, возле древней столицы эльфов, все так же продолжает охранять территорию города, не переходя границу, которую ей установил сам скипетр. В данном случае, скипетр должен был также установить границу и для этих тварей, ведь первая тварь, которая должна будет дать, как говорится, начало целой стае подобных существ, будет командовать ими. А раз она не может пересечь эту границу, то и они тоже не смогут. Возможно, это и могло бы указать кому-либо из магов то, что именно империя Рикон приняла участие в подобном развитии событий. Но доказать это было бы очень проблематично. Ведь для этого нужно было хотя бы выяснить то, каким способом были созданы такие твари. А каким образом это можно сделать, если скипетр короля, которым это возможно было бы осуществить, сейчас находится в руках великого князя эльфов, а он уже явно направляется домой в Великий лес. Так что ничего подобного в виде каких-либо обвинений или претензий королевства Найру империи Рикон предъявить не сможет. Достаточно будет того, что они получат целую гору проблем на собственной территории, и поэтому их правительству будет некогда задумываться о том, как вести захватнические войны на территории империи. Как и ожидал молодой дворянин, группа наемников, приблизившись к воротам лагеря, которые уже были закрыты, принялись яростно орать, требуя, чтобы их пустили. Видимо, местная стража действительно привыкла к подобному поведению, поэтому ворота просто открыли и пропустили эту группу внутрь. Тихо усмехаясь, Горзу видел, что ворота, сквозь которые только что прошло существо, сразу же закрылись. Эти стражники еще не понимали того, что таким образом отекали свою собственную возможность сбежать и таким образом спастись, но для него это не имело никакого значения. Сейчас он ждал в любой момент признаков того, что тварь обнаружили, ведь она сейчас находилась на территории, которая полностью соответствовала описанию его задания. Плетение слежения и наблюдения, отправленное вслед группе наемников, донесло до парня тихие хрипы и всхлипы. На его глазах внезапно удлинившиеся когти этого существа пронзили горло стоявших рядом наемников. Тихо и угрожающе зарычав, тварь бросилась вперед, вращая своими руками, словно мельницей. Брызги крови и куски вырванной плоти из горла убитых разлетелись во все стороны. Не ожидавшие подобного нападения от своих же собственных товарищей, стражники не успели ничего предпринять. И десяток, который встречал гуляющих наемников, практически в течение нескольких мгновений превратился в горку трупов. Остановившаяся тварь медленно огляделась в поисках новых объектов для атаки. Но пока что поблизости никого не было. Тогда существо начало медленно меняться, подтащив к себе тело какого-то молоденького стражника. Выдвинувшимися клыками эта тварь принялась терзать его грудь, старательно глотая куски мяса, которые вырывала из его тела. С каждым новым куском, который она проглатывала, тварь менялась все больше. Тихий хруст, сопровождавший эти изменения, свидетельствовал о том, что изменения будут кардинальными. После того, как она сожрала первое тело, тварь каким-то странным прикусом старательно покусала несколько тел, лежавших немного в стороне, после чего вернулась обратно к своему пиршеству. С легким содроганием Гарзу увидел то, что эти тела, которые эта тварь таким образом пометила, также начали изменяться. Она словно размножила сама себя, заразив тела убитых ею стражников. Естественно, что эта тварь была самая крупная среди остальных, ведь она успела сожрать 4 трупа, прежде чем остальные твари добрались до своего позднего ужина. Сейчас возле ворот раздавался только хруст пожираемой плоти, да чавканье твари. Когда эти существа полностью закончили свое пиршество, они обратили внимание на остальной лагерь, и 6 монстров крадущимся шагом двинулись вдоль теней палаток, старательно выискивая новых жертв. Тихо усмехнувшись, молодой дворянин понял, что он получил тот самый результат, на который рассчитывал, и теперь ему нужно как можно быстрее покинуть эту территорию. По крайней мере, рядом находиться нет никакого смысла, ведь сейчас здесь начнется такое кровопролитие, о котором королевство Найру будет помнить еще долго. Он сначала переживал по поводу того, не додумаются ли местные маги поставить на воротах какие-нибудь артефакты, имеющие возможность определять нежить или нечисть, чтобы таким образом обезопасить лагерь самих себя. Но оказалось, что ничего подобного они не сделали. И тварь смогла не только попасть в военный лагерь, но при этом и создать себе подобных тварей, не привлекая к себе особого внимания. Ну, погибший десяток стражи, можно уже не считать, ведь они запустили в лагерь это существо и позволили себя убить. Это ли не самая главная глупость во всем происходящем? Они так строили этот укрепленный лагерь и готовились к войне, а пропустили к себе такое существо, которое принесло войну к ним домой. Вернувшись на тот самый холм, с которого он осматривал эту территорию перед тем, как направиться в поселок, Гарзу расположился тут на отдых. Да, он уже давненько не лежал на простой траве, но сейчас ему не было возможности создавать здесь полноценный лагерь, ведь любой подобный лагерь даст возможность потом определить то, что поблизости находился кто-то, имеющий способности в оперировании магическими плетениями. А значит, подобное нападение не могло произойти случайно. Подумав об этом, молодой дворянин тихо усмехнулся. Теперь ему можно будет спокойно двинуться немного в сторону от этого участка границы. Таким образом он не позволит тем, кто, возможно, сможет обнаружить его следы, вычислить то, что именно здесь произошло. Внезапно в лагере солдат замелькали какие-то отсветы, и донеслись вопли. Все-таки кто-то успел заметить твари и поднять тревогу. Но, судя по всему, было уже поздно. Внутри лагеря разгорелось пламя. Видимо, уже горели какие-то палатки или склады. И теперь ничего хорошего местных военных не ждало. Эти твари не знали пощады и могли создавать себе подобных одним укусом. Все-таки скопление нескольких тысяч военных в одном месте, которые подчинялись разным командирам, всегда свидетельствует не о наличии большого ума, а наоборот о глупости. В результате все они начинают действовать разрозненно и вносят дополнительный хаос в происходящее. А тут фактически происходило нападение врага, которое они пропустили. Так что ничего хорошего из того, что сейчас происходило на территории этого лагеря, даже для местных жителей не должно было произойти. Под утро какие-то солдаты все-таки постарались вырваться из кольца стен, которые вместо защиты стали для них ловушкой. Открыв ворота, они бросились бежать в сторону населенного пункта. Граф Гранур, наблюдавший всю ночь за происходящим в лагере, только осуждающе смог покачать головой. Какие же они воины, если таким образом всего лишь подставили под клыки и когти твари местных жителей? Ведь они надеялись только на то, что эти твари отвлекутся на жителей этого поселка, и таким образом дадут им самим возможность сбежать. Честно говоря, Гарзу не ожидал подобного от профессиональных военных королевства Найру, ведь они считались здесь элитой, а сейчас вели себя как обычные паразиты и трусы. Судя по тому, как несколько тварей бросились за ними вслед, о войне империи Рикан и королевства Найру можно забыть, ведь по сути армии и главного ударного кулака у королевства больше не было. Снова криво усмехнувшись, молодой дворянин тихо поднялся и, отряхнув свою одежду, быстрым и выверенным шагом направился в сторону, где намеревался пересечь границу. Теперь и даже местной пограничной стражи будет не до него. Но на всякий случай он все равно подбросил на место своей лёжки артефакт, который должен был через некоторое время сработать и уничтожить все следы произошедшего здесь. Парень отлично понимал то, что после того, как все местное население будет уничтожено, волны энергии смерти сметут любые следы. Но здесь, где он находился, были только его следы, и волна смерти могла сюда не дойти. Поэтому нужно было убедиться в том, что никакой маг иллюзии не сможет выяснить то, что же произошло здесь, пока происходило убийство военных в лагере. Кроме того, молодой дворянин намеревался срабатыванием этого артефакта привлечь внимание пограничной стражи к тому, что происходит в военном лагере. Они наверняка попытаются выяснить происходящее, и в результате сами превратятся в твари. Таким образом, даже пограничной страже королевства будет нанесен некоторый урон. Обросив все свои силы на попытку ликвидации подобного прорыва нечисти на территории королевства, пограничная стража будет вынуждена оставить другие участки своей границы без контроля. И в результате, у парня будет возможность спокойно пересечь границу, не привлекая к себе никакого внимания, а также не создавая себе дополнительных проблем. Как он и рассчитывал, после всплеска магической энергии, который сопровождал срабатывание артефакта, на этот холм сразу же примчалось несколько патрулей стражников. Они тут же обратили внимание на то, что на территории военного лагеря и ближайшего поселка что-то горит, и происходит что-то непонятное. Поэтому ничего удивительного в том, что отряд стражников пограничной стражи направился в сторону воплей, доносившихся из поселка, не было. Вполне естественно было и то, что они совершенно не ожидали того, с чем там столкнуться. И первый отряд пограничных стражников просто погиб, не успев даже вырваться из той ловушки, в которую превратился этот поселок. Старательно пропуская мимо себя патрули стражников, которые в срочном порядке перекидывались в сторону военного лагеря, молодой дворянин постарался как можно незаметнее пересечь границу с империей, так как его задание уже было выполнено. Королевство больше не будет задумываться даже о том, что намеревалось сделать. Теперь у них проблем гораздо больше, чем они даже могли себе предположить. И эти проблемы они получили только по той причине, что сами сунулись туда, куда не следовало бы им даже смотреть. Убедившись в том, что он все-таки пересек границу империи, парень быстро добрался до первого постоялого двора, где купил лошадь, и направился в столицу империи. Сейчас у него было немного свободного времени, так как он довольно быстро разделался с заданием императора. Но ему нужно было срочно сообщить все то, что произошло самому императору, ведь таким образом империя Рикан теперь имела возможность перекинуть свои войска с этого участка на другой, где существовала возможность прорыва врагов. Но даже несмотря на то, что он сейчас находился на территории империи, Гарзу не забывал использовать плетение слежения и наблюдения. Все-таки осторожность никогда не помешает. Королевство Найру. Утро в столице королевства Найру в этот час было самым прекрасным, так как фактически все еще отдыхали, и сад возле королевского дворца пронизывали солнечные лучи и тишина. Король Харун, как всегда в это время, занимался прогулкой по свежему воздуху вместе со своей супругой. Не так давно он женился на эльфийке, которая имела отношение к одному из княжеских родов. Честно говоря, придворные маялись в неведении того, к какому же именно княжескому роду она имеет отношение. Но королева Рилана предпочитала не распространяться на эту тему, ведь она отлично понимала то, что таким образом всего лишь подогревает дополнительный интерес к эльфийской расе. Да, немного позже, после свадьбы, король уже узнал о том, что его просто нагло обманули. Его супруга не имела отношения к эльфам, по крайней мере, к чистокровным, так это точно. Она была полукровкой, и теперь ему приходилось старательно делать лицо, изображая счастье и радость от того, что у него такая избранница. Естественно, что подобное расположение дел его не очень устраивало. Но ситуацию усугубляло то, что посол эльфов, который подсунул ему невесту, теперь старательно давал понять королю о том, что если он не будет соответствовать ожиданиям великого князя Арнирира, то весь мир узнает о его позоре. Хотя надо было отдать должное, королева Рилана действительно соответствовала своим поведением королевской особе. По крайней мере, внешне. А ночью, эта девчонка старательно пыталась доказать королю, что не зря он ее выбрал. Хотя бы так получал он хоть какое-то удовлетворение. Честно говоря, сейчас король очень сильно напрягался по поводу того, в какую клараку его подталкивали эльфы, вынуждая развязать войну с империей Рикан. Да, его собственный советник, который сумел все-таки найти общий язык с орками, добился того, чтобы Орда этой зимой решилась напасть на территорию империи. Зная разрушительную мощь боевых клиньев орков, не нужно было быть мудрецом, чтобы догадаться о том, какие потери будут у армии империи Рикан. В данном случае королевство могло очень сильно выиграть, ведь можно было воспользоваться тем, что империя ведет войну с орками, и в этот момент отхватить в свое владение довольно обширные и плодородные земли, которые граничили с королевством Найру. Да, в этом плане все было продумано заранее, но именно благодаря этой продуманности, какое-то смутное беспокойство все не отпускало душу короля. Благодаря тому, что эльфы сумели пробраться в правящие семьи других соседних государств, королю Харуну удалось заключить договоры с ними о ненападении на ближайшие несколько лет, и теперь у него была возможность сосредоточить все свои войска именно на границе с империей Рикан. Хитрость этого плана была в том, что империя наверняка заметит подобное сосредоточение сил и бросит большую часть своих войск, чтобы предотвратить прорыв с этой стороны. Но настоящий прорыв будет со стороны Орды, ведь орки воспользуются тем, что там нет армии империи, и сумеют вклиниться на территорию соседнего государства довольно глубоко, прежде чем император Ларук успеет перекинуть свои войска им навстречу, а тогда границу перейдут и войска королевства Найру, перед которыми теперь не будет никакой угрозы. Единственным препятствием к захвату территорий будут пограничные крепости, а также и замки местных дворян. Но здесь никаких особых проблем король Харун для себя просто не видит. В лучшем случае, дворяне сами сдадутся, надеясь на то, что их также признают дворянами только теперь уже не империи, а королевства. В таком случае, никаких потерь при захвате территории просто не будет. Конечно, всегда могут найтись какие-нибудь патриоты, которые попытаются сопротивляться или же даже атаковать. Но в данном случае им просто ничего не светит, ведь вперед пойдут наемники и профессиональная армия королевства. Около 10 тысяч воинов легко и просто сметут любое сопротивление. Главное, чтобы в этом сопротивлении не участвовала сама армия империи, которая в это время должна будет завязнуть в кровопролитных боях с орками. Хитрость заключалась в том, что если орки уже почувствуют вкус крови, то их практически невозможно будет остановить. Если сначала, когда они только собираются в свой поход, вожди орды увидят строй армии империи перед собой, то вполне могут передумать. Но когда уже их ятаганы испробовали крови врагов, остановить их волну будет очень сложно. Именно на это и ставил весь свой расчет советник Биран, который старательно проводил внешнюю политику королевства Найру. Честно говоря, этот старик больше рассчитывал на то, что король выберет в качестве невесты его внучку. Но ситуация изменилась, когда в это дело вмешались эльфы, и тогда сам советник был вынужден признать то, что лучшей партией для короля будет дочь какого-нибудь из князей эльфов. Он еще не знал о том, какую шутку с людьми сыграли эти остроухие лесные жители. Но рассказывать ему о том, как он позволил с собой поступить, король не собирался. Достаточно было того, что этот советник до сих пор так и не простил королю того, что тот раньше не выбрал его внучку в качестве собственной супруги. Сейчас король вместе с королевой, в сопровождении дворян, привычно прогуливались тенистыми аллеями сада. Они отдыхали перед тяжелым днем, ведь в этот день король должен был принимать посетителей из народа, которые должны были приносить ему свои просьбы и жалобы. Хитрость была в том, что чаще всего этими просителями были либо дворяне, либо заранее подкупленные простолюдины. Естественно, что все они восхваляли благородство и мудрость короля и задавали какие-нибудь глупые вопросы, которые обычно в последнее время сосредотачивались именно вокруг родословной его жены. Честно говоря, короля это немного напрягало. Он опасался того, что рано или поздно кто-нибудь догадается о том, что она на самом деле является дочерью трактирной служанки и какого-то безымянного рейнджера эльфов. Ни о каком благородстве рода или семьи в данном случае и речи не шло. Король уже, конечно, побеспокоился о том, чтобы никто не мог рассказать об этом позоре. Ведь все близкие этой девчонки сгорели вместе с тем самым трактиром. Оставался только сам посол эльфов. Но ему не было никакой нужды совершать подобную глупость. Ведь тогда бы они добились только того, чтобы в королевстве вспыхнул бунт, и тогда всем эльфам, или их полукровкам придется бежать отсюда, чтобы не попасть под карающую длань дворян. Ведь благодаря тому, что король сам женился на эльфийке, дворяне также заинтересовались подобными браками, и уже несколько довольно богатых семейств даже заключили подобные браки. Сначала король не понимал того, по какой причине посол эльфов рассказал ему правду про все произошедшее, особенно после свадьбы. Но потом, он понял главную причину всего этого. Эльфы настолько презирали людей, что им было абсолютно все равно относительно их реакции или мнения. Они издевались над ними, показывая их бессилие против коварства долгоживущей расы. Сейчас король Харун мог злиться сколько угодно, но даже развестись с этой девчонкой он не мог, ведь тогда бы он признался в своей глупости, и ему бы пришлось самостоятельно отречься от престола. Хотя надо сказать, что то, что она вытворяла в постели, все-таки хоть немного, но примиряло короля с тем, какую ошибку он совершил, допустив ее в свою опочивальню. «Мой король», внезапно тихая и размеренная беседа, которой король с королевой сопровождали свое передвижение по саду, была нарушена ворвавшимся на эту аллею окровавленным воином, который рухнул перед своим сюзереном на колени. «Мой король, беда. Что могло такого случиться, что ты решился меня побеспокоить?» Удивленный король Харун пытался понять то, где он мог раньше видеть этого странного воина, залитого почти полностью чьей-то кровью. Честно говоря, он даже не хотел и думать о том, что это была его собственная кровь. Слишком много ее было. Но даже если это была и чужая кровь, то возникал вопрос о том, откуда же он взялся такой красивый. «Мой король, наша армия». Тяжело дыша, хрипло закашлялся этот воин, сплевывая под ноги своему сюзерену сгустки крови. «Вся наша армия и наемники уничтожены. Весь военный лагерь, который мы расположили возле границы империи Рикон, больше не существует. Как такое могло случиться?» Сразу же вперед, прикрыв своим телом ошалевшего короля, выдвинулся советник Биран, превосходно понимая то, что его господин сейчас просто не может понять того, что произошло. Неужели войска империи перешли границу? И нет. Воин устало посмотрел на советника и медленно покачал головой. Империя Рикон даже не стала подводить к этой части границы свои войска. Они проигнорировали все наши приготовления. Но тогда что могло произойти в лагере? Теперь уже наступила пора самому советнику удивляться, так как весь его план строился именно на том, что империя передвинет все свои войска к границе с королевством. «Ты же только что сказал, что все войска уничтожены, а лагерь разрушен.